проникнув ко мне в душу и присосавшись к ней, до тех пор пожирала мое мужское начало, пока не превратила меня в жалкого скопца, в бесполого раба черной богини. Даже если бы мулатка все еще пребывала во плоти, в мире сем, она своей необузданной, вампиричной похотью заставила бы иссякнуть жизненную силу любого белого человека. Как сказочно искрится озеро в лунном свете и тростник на том берегу. В сумерки так темно, как ночью, и тени вязов уже уснули на водной глади, там, в бухте. Летними ночами, когда ветерок, что-то нашептывая, крадется в камыше, и сонные волны лениво плещут под корни прибрежных деревьев, я, сидя на этой скамейке, мысленно погружаюсь в чудесные таинственные глубины озера и вижу мерцающие переливы рыб, когда они тихо, во сне, шевелят красноватыми плавниками. Вижу древние, поросшие зеленым мхом камни, причудливые коряги, топляки и отраженное свечение раковин на белой гальке. Не лучше ли лежать там, внизу, на мягчайшем ложе колышущихся водорослей, забыв о суетных желаниях? Но я хотел рассказать вам о Тонио. Все мы тогда жили в этом городе. Тонио, так его называли только мы, на самом деле у него другое имя. Наверное, и о прекрасной Мерседес вы ничего не слышали. Рыжеволосая креолка с необычайно светлыми глазами. Откуда она появилась в городе, я не знаю. Прошло уже много лет, как она бесследно исчезла. Когда я и Тонио познакомились с нею на каком-то торжественном вечере в клубе «Орхидей», она была возлюбленной одного русского юноши. Мы сидели на веранде и молча наслаждались волшебными звуками испанской мелодии, которая доносилась из зала. Роскошные гирлянды тропических орхидей свисали с потолка. Адентоглоссумы и дендробиумы на гнилых пнях, райские мотыльки белых светящихся лелий, каскады темно-синих ликаст. Из гущи этих словно сплетенных в томном танго цветов веяло таким оглушительным ароматом, что у меня до сих пор при одном воспоминании голова идет кругом, и передо мной встают эпизоды той ночи. Ясно и отчетливо, как в магическом зеркале, запечатлелись они в моей душе. Мерседес на лавочке из неотесанных бревен, полускрытая живой завесой фиолетовых ванд. Узкое страстное лицо таится под паранджой тени, как видение из «Тысячи и одной ночи». Мне вспомнилась сказка о Бегуме, которая в полнолуние превращалась в гуль и тайком ходила на кладбище лакомиться мясом покойников. Взгляд Мерседес, подолгу, словно изучая, останавливался на мне. И смутное воспоминание пробуждалось во мне, как будто однажды, в далеком прошлом, в какой-то далекой-далекой жизни на меня так же неподвижно и зачарованно смотрели ледяные змеиные глаза. Она сидела, слегка наклонив голову вперед, и фантастические, крапленные пурпуром и чернью язычки бирманского бульбофилума, запутавшись в ее локонах, казалось, нашептывали ей на ухо новые неслыханные пороки. Тогда я впервые понял, что ради женщины можно продать душу дьяволу. Русский лежал у ее ног и тоже молчал. Торжество было необычным, как и сами орхидеи, полным странных сюрпризов. Вот из-за портьер вышел чернокожий слуга и стал предлагать гостям сверкающие болонские слезки в яшмовой чаше. Я видел, как Мерседес, смеясь, что-то сказала русскому, и он, взяв в губы болонскую слезку, некоторое время держал ее так, а потом преподнес своей возлюбленной. В это мгновение из сумеречных зарослей, подобно пружине, вырвалась гигантская орхидея с лицом демона, с алчными, плотоядными губами, без подбородка, только пронизывающий взгляд и зияющая голубоватая пасть. Этот жуткий лик покачивался на стебле и, дрожа в приступе злорадного смеха, не сводил взгляда с ладони Мерседес. Сердце мое остановилось, как будто душа заглянула в бездну. Вы бы поверили в то, что у орхидеи есть разум? В то мгновение я понял, как понимают ясновидящие, что есть, что эти фантастические цветы ликуют сейчас вместе со своей повелительницей. Да, она была королевой орхидей,